Книга вторая. Претендент на престол. Часть первая. Глава первая. Начальнику АХО тюрьмы номер один товарищу Тимофееву СП. Для помыва ЗК Чонкина ИВ прошу вашего распоряжения о выдаче мыла хозяйственного 20 граммов. Старший надзиратель Потапов. За складом товарищ Кудеяровой. Выдать для помыва ЗК Чонкина мыло жидкого 15 граммов. Тимофеев. Заведующий баней номер один Долговского райкоммунхоза товарищу Фрукт. Прошу обеспечить санобработку и помыв ЗК Чонкина с выделением для этой цели воды горячей-холодной не менее 8 шайкообъемов. Начальник АХО тюрьмы номер один Тимофеев. Справка. Чонкин И.В. санобработку прошел. Завбаний С. Фрукт. Опись имущества, находящегося в камере номер один тюрьмы номер один. Первое. Нары простые деревянные, 3 яруса. Второе. Табуретка простая деревянная, штуки 1. Третье. Судно канализационное деревянное, параша, штуки 1. Старший надзиратель Потапов. Примечание. Лица, виновные в предумышленной порче или порче по неосторожности или в иных действиях, которые могли бы привести к порче социалистического имущества, будут нести ответственность по законам военного времени. Командиру войсковой части полевая почта номер 249-814. Срочно, секретно. 4 октября в селении Красное арестован по обвинению в дезертирстве военнослужащий вашей части рядовой Чонкин И.В. При аресте у обвиняемого изъята винтовка Мосина образца 1891-30 года и патроны к ней в количестве штук 4. Прошу срочно сообщить, когда, при каких обстоятельствах обвиняемый скрылся из части с приложением личной характеристики. В РИО начальника отдела НКВД Долговского района лейтенант Филиппов. В РИО начальника отдела НКВД Долговского района лейтенанту Филиппову срочно, секретно, со спецкурьером. В ответ на ваш запрос сообщаю. Рядовой Чонкин Иван Васильевич был направлен в селение Красное для несения караульной службы по охране самолета У-2 номер 634-805-321, потерпевшего аварию и совершившего вынужденную посадку вблизи указанного населенного пункта. При себе имел винтовку Мосина образца 1891-30 года и патроны к ней в количестве штук 20. В результате вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз часть получила задание спешно перебазироваться в район военных действий. В связи с невозможностью своевременного отзыва рядового Чонкина к месту службы, последний зачислен в списке пропавших без вести. Вместе с тем, авторитетная комиссия в составе подполковника Апаликова К.М. председатель, техника капитана Кудлая Ю.И. и старшего моториста сержанта Чебурданидзе А.Г., изучив соответствующую документацию, пришла к заключению, что указанный летательный аппарат подлежит списанию ввиду полной выработки им самолета и моторесурса. Акт заочной технической экспертизы прилагается. Полностью доверяя органам следствия, командование части просит сообщить окончательное решение по делу Чонкина И.В. Командир войсковой части, полевая почта номер 249-814, подполковник Пахомов.